«Девочка». Мы стояли с ней посреди улицы. Вокруг нас безмолвными наблюдателями расположились колоритные здания. Стены некоторых из них были испещрены чем-то крупнокалиберным, где-то зияли огромные дыры, скорее всего, от танковых выстрелов. Более-менее уцелевшие дома стояли по соседству с разорванными тушами каркасов, где из-под плоти бетона торчали ребра арматуры. Дополняли всю эту удручающую картину остовы сгоревших автомобилей и пролетающий иногда гонимый ветром мусор. Она стояла и смотрела на меня, протянув своей маленькой ручке темно-красную розу. Где она ее нашла? Местная девочка лет 7, с черными, как смоль, длинными кудрявыми волосами. Ветер колыхал непослушную прядь, которая то и дело лезла ей в глаза, и она раздраженно пыталась убрать ее. На чумазом от пыли маленьком лице карие глаза были как два огромных темных озера. В них была вся боль безвозвратно потерянного детства. В них были бессонные от разрывов снарядов ночи. В них была потеря кого-то близкого. Перечислять все то, что можно увидеть в глазах детей, видевших войну, бесполезно. Такого осмысленного взгляда, который пробирает до самых потаенных уголков души, не увидишь у взрослых. И самое страшное, что в них было, — это спокойствие и обыденность. Печально, когда дети привыкают к ужасам войны, когда их колыбельной становятся разрывы артиллерийских снарядов, а игрушками — осколки и гильзы. Я вспомнил, как, уезжая сюда, я подошел к кровати своей дочки, чтобы попрощаться. Было поздно, и она уже мило сопела. Золотистые кудри были разбросаны по подушке. Вот тогда что-то и защемило в груди. Вдруг я почувствовал страх. Я боялся не за себя. Это не был страх перед болью, которую можно испытать при ранении. Это не был страх смерти. Я боялся, что больше никогда не услышу ее смех и не смогу уткнуться лицом в эти золотые локоны. Я взял цветок, поблагодарил девочку и пожал ее маленькую теплую ручку. У многих таких детей отец погиб на войне. Я даже не представляю, как тяжело матери объяснить ребенку, где его или ее папа. В подсумке у меня были конфеты, и я протянул ей их на раскрытые ладони. Она боязливо обернулась и посмотрела на балкон. Там стояла ее мать и пристально наблюдала за нами. Мать улыбнулась и кивнула дочери. И только после этого она взяла одну конфетку. «Бери еще», — сказал я. «Спасибо, но мне хватит». Застенчиво ответила она, хотя по глазам было видно, что конфета вызывает у нее крайний интерес. «Возьми маме, угостишь ее. Ну или друзьям дашь. Хорошо?» — настаивал я. «Да». Она закивала и сгребла все конфетки в кармашек на подоле платья. Попрощавшись, я продолжил свой путь. В голове крутилась мысль, что я никогда, никогда в жизни не допущу того, чтобы моя дочь оказалась в такой ситуации. И у каждого из нас тогда было свое понимание, зачем мы там и что мы там делаем. Кто-то говорил о зарплате, кто-то говорил о нефти, а я для себя решил, что я там, чтобы хоть как-то защитить этих бедных малышей, которые по воле глупых взрослых остались совсем без детства. И каждый раз, когда я возвращался мимо нашего с ней места, она встречала меня, а я нес в руках пакет сладостей. И каждый раз она приводила все больше и больше друзей, разного возраста, чумазеньких, мальчиков и девочек. Но у всех было одно общее — глаза, которые не у каждого взрослого увидишь. Торвальд.